Много еще можно было бы сказать о толстовских произведениях, о толстовском эстетическом учении, о толстовской публицистике, но, наверное, пора подводить итоги. И подводя итог краткий, скажем так, это был гениальный писатель. Он был наделен обостренным чувством искания правды, и душа его тянулась к свету. И вот таких прежде всего ищет враг, ищет, как погубить. Тяга к правде, искренняя потребность всеобщего блага оказались неразрывно сопряжены в нем с деспотическую гордынью рассудка, гордынью добродетели, слившейся с моральным гедонизмом. И все вместе неизбежно производило во всех его исканиях неизживаемые противоречия, двойственность мыслей и действий. Стремясь к единению в любви, Толстой, вопреки своим воле и намерению, споспешествовал разъединению людей во вражде, которая невольно выкристаллизовывалась в его сочинениях, во вражде против идеи Христа воскресшего, Христа Спасителя, против церкви его. Эта раздвоенность отозвалась в глубине его бытия тягою к небытию. Тяга к небытию. Вот не она ли определила последние годы жизни Толстого? И не сублимация ли это своего рода того страха смерти, каким заражена была вся его жизнь? Вот так случается, стоит человек на краю пропасти и тянет его, бросится в нее, уничтожив вот даже сам ужас только воображаемого и длящегося воображения этого падения. Горький в своих воспоминаниях о Толстом писал так: «Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, даже и в дневнике своем, молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это нечто лишь порою намеками проскальзывало в его беседах. Мне оно кажется чем-то вроде отрицания всех утверждений, глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо в глубине души своей, а равнодушным к людям. Он настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобным мошкам, и суета их смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню, и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в самое главное – в смерть. Вот, собственно, от чего он спасался, и всегда говорил о спасении, добавим от себя. Он спасался от этого страха смерти. Вот Мережковский, надо сказать, тоже тонко ощутил. Выходя из отрицания человеческой личности в пользу безличного, Толстой принимает будто бы христианский, а в действительности буддийский нигилизм как единственное спасение человечества. Да, мы можем сказать, вот уход в ничто. Вот, по сути, толстовское понимание спасения. И трагически обнаружилось это в последнем эпизоде жизни Толстого, в его последнем уходе, в бегстве, в смерти. Уход Толстого таит в себе провиденциальный смысл. В нем дан урок миру, потому что на Толстого смотрел и смотрит весь мир. Отрицание воскресения неизбежно порождает жажду небытия. Внешне это выразилось как невозможность бытия вот в том мире, в каком он продолжал быть вопреки своему миропониманию. Он бежал от такого бытия. И последний парадокс его жизни. Он бежал, совершивший попытку найти помощь у той самой церкви, которую так страстно отрицал. Пусть эта попытка осталась неудавшейся, но она была. Из Ясной Поляны Толстой отправился в Оптину пустынь. Сколько писателей, можем мы вспомнить, начиная еще с Киреевских, с Гоголя, искали и обретали здесь опору, утешение, веру. И Толстой бывал в Оптине не один раз. Он встречался здесь и с преподобным Амвросием. И тот, как заметил Бердяев, был утомлен толстовскую гордынью. И теперь гордыня же остановила Толстого у самых ворот старческого скита. Известно, ведь что он долго ходил вдоль скитской ограды, но так и не одолел того состояния, какое препятствовало ему войти. И со станции Остапова от смертельно уже больного писателя пришла в Оптину телеграмма с просьбой к старцу Иосифу прибыть к болящему. Телеграмма была отправлена, когда Толстой еще был волен в своих поступках. Но когда старец Варсонофий добрался до Остапова, а старца Иосифа не отпустили монастырские заботы, поэтому Варсонофий поехал. И вот когда Варсонофий добрался до Остапова, здесь уже распоряжались темные служители недобра во главе с человеком, ну, который, мне кажется, носит такую значащую фамилию – Чертков. и они не допустили ведь к Толстому умирающему даже жену его, Софью Андреевну. Ну, естественно, позволить старцу войти было бы для них смерти подобно. И сам старец об этом позднее сказал так. «Железное кольцо сковало покойного Толстого. Хотя и лев был, но не разорвать кольца, не выйти из него не мог». И мы можем ужаснуться вот этой трагедии исхода великого человека из жизни. Разбирая воззрение Толстого, мы невольно даем им свою оценку. Это необходимо иметь верное, насколько в наших силах, суждение о религиозных исканиях человека, слишком явно отмеченного Божьим даром. Такая отвлеченность есть указание, указание свыше. Осмыслить и пережить в себе обозначившийся перед нами духовный опыт, выжечь из себя то недолжное, что обнаруживается в таком переживании. «История души Толстого», – писал отец Василий Зинковский, вскоре после смерти писателя, кстати, «история души Толстого от ее первой фазы безрелигиозности до последних блужданий и ненужной злобной борьбы против церкви есть суровый и грозный урок нам всем». Для осознания такого урока суждение наше должно быть трезвым, спокойным и нелицеприятным. Но суждение это не должно быть осуждением. Если мы хотим благого плода для себя от совершаемой внутренней работы, осмысления чего бы то ни было опыта. Вот Достоевский когда-то говорил о земном суде, что только тогда он принесет благую пользу, когда каждый, входящий в зал суда, не осудит внутренне обвиняемого, но осознает и переживет в себе ту вину, за которой тот должен понести наказание. Не то ли должно быть и в нашем предпереживании страшного судилища Христова? Нет ли в каждом из нас хоть в малой мере того, за что многие готовы осудить и осуждают Толстого? И более того, недостойная жизнь тех, кто поспешно и самоуверенно называли себя христианами, стала ведь одной из причин отступничества Толстого от церкви. Или это недостоинство наше тоже уже преодолено? Мережковский писал, осмысляя опыт Толстого жизненный так. Главное следует помнить, что со стороны Толстого в его отпадении от христианства не было злого умысла, злой воли. Кажется, он сделал все, что мог, боролся, мучился, искал. У него было здесь на земле великое алкание Бога. Просто не верится, чтобы ему это там не зачлось. У кого из нас было больше алкания? Страшно за него, что он все-таки не насытился. Но ведь и за нас тоже страшно. Пожалуй, даже страшнее, чем за него. Если и такой, как он, оказался не соленую солью, то чем же мы окажемся? Мы ведь мерим его ужасную мерою, которая шире вселенной. Как бы и нам не отмерилось этой же самой мерой, чем-то мы окажемся по ней. Да, говоришь иногда о Толстом, потому что нельзя, повторяем, молчать, камни возопьют. Говоришь, доказываешь, что он не христианин, а вдруг подумаешь, ну а кто же ты сам? Так ли ты уверен в своем собственном христианстве? Кое-что ты знаешь твердо, но есть знание, которое обязывает к действию. А где твое действие? Страшно станет, страшно, Господи. «Не суди нас всех, и его не суди. Прости, пропусти мимо без суда твоего». И, по сути, о том же мудро рассудил Сергей Николаевич Булгаков. «Не раздражение или озлобление, но покаяние и сознание всей своей виновности перед церковью должно вызвать у нас то, что Толстой умер в отчуждении от нее». Толстой оттолкнулся не только от церкви, но и от нецерковности нашей жизни, которую мы закрываем свет церковной истины. И можем сказать, повторить в заключении, что вот это личное покаяние – это то важнейшее, что должно совершиться в нас при истинном духовном осмыслении религиозного поиска, блужданий и заблуждений великого русского писателя.